Так было долго довольно смешно и счастливо как-то, если по-взрослому совершенно великолепно. Но вдруг она пропала, а потом появилась другим, можно сказать, драматическим лицом, как в фильмах итальянского неореализма, которые сейчас все ребята прокручивают, словно оголтелые. «Где Вальехо Наган?» — спрашивает она у Никодимчика и чуть не плачет, губки дрожат. Мальчику очень хочется тут же посадить бедную девочку на колени. «Куда пропал Вальехо? Отвечай!» «Я не знаю», — бормочет он, — «а почему ты такая?» «А потому что я его люблю», — восклицает она с вызовом неодраматизма. Никодимчик полностью растерян. «Как же так? Ведь ты же меня, кажется, любишь, Дельфина, не так ли?» «Да, тебя, но и его тоже», — продолжает она самовыражаться, как бы сказал мистер Аксилотл. «Ты хочешь знать, была ли я с ним?» «Да, была. А почему бы и нет? Почему я могу быть с тобой, а с ним нет? Как я могу отвергать представителей угнетенных?» Никодимчик, уже сотрясаясь от ревности, все же дает поправку. «Какой же он угнетенный, Дельфина, ведь он все же миллионер!» Она просто-напросто взрывается. «Однако не такой миллионер, как твои папа и мама, не так ли? Он вымучил свои жалкие миллиончики в дельте Амазонки с риском для жизни. А ты, а вы все? Где Вальехо, отвечай? Я уверена, это вы его куда-то запсочили, вы русская мафия. Приехали тут командовать всеми нами. Отдавайте Вальехо Нагана, или я позвоню президенту республики». Сбрасывает с ног подаренные крокодилы, да так, что одна туфля попадает на верхний балкон, где в это время все еще миловались мама Ашка и король Габона. Она упала, речь идет о туфле, за спиной у короля, и тот ее не заметил. Ашка же, увидев туфлю, мгновенно сделала какую-то финансовую калькуляцию, разделив на два. Дельфина уже мчится прочь. Готовится отбиваться от настигающего огромного и с каждой недели все более увеличивающегося мальчика. Однако никто ее не настигает, и она, словно эфиопская бегунья на финише марафона, проносится через ангар и скатывается, словно героиня фильма «Матрица», в подземный гараж к своей спортивной машине. Потрясенный и оскорбленный безобразием внезапного события, Никодимчик медленно уходит в противоположном направлении, спускается с платформы на пляж и удаляется из освещенного пространства в темноту, в сторону Тамарийского парка, что подарил ему еще вчера неудержимое счастье, а сейчас приглашает рыдать. В это время стихает накат серфа, начался отлив. Комсомольские песни еще продолжали тревожить сердца. «Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». Когда в отдаленном углу ангара образовалась за столом с напитками небольшая компания из трех джентльменов и одной независимой, слегка нервной, но, в общем-то, славной красотки. Этой дамочкой была никто иная, как Татьяна Лунина, которая вознамерилась воплотить на экране по крайней мере два из основных аксилотловских женских образов. Что касается джентльменов, тут удалось отобрать для беседы Вадима Бразилевича, Винсента Ля-Рокко и меня, сочинителя аксилотла. Говорили в основном на английском, чтобы гигантический ветеран всех понял, добавляя к этому что-то из русского. «Ну что, Базиль, как ты оцениваешь это сборище?» — спросил Лерок. «В контексте романа, конечно. Сгодится тут что-нибудь для тебя из сегодняшней вакханалии?» «Браво, Венс!» — похвалил я его. «Проецируя вечер в шато Стратосфер на данную фазу романа, иначе как вакханалией, не назовешь ни того, ни другого. Теперь вы видите, господа, как это непросто — сочинять пухлые тома. Прототипы искажают все задуманное, а вслед за ними начинают артачиться персонажи». «Могу подтвердить и то, и другое», — скромно вставила Татьяна. «К этому добавляю еще продюсеров». Джентльмены деликатно посмеялись. «Послушайте, Бас, почему бы вам не приоткрыть свою кухню?» — спросил Бразилевич. Вы, разумеется, работаете в рамках заранее продуманного плана, не так ли?» Пришлось вздохнуть и развести руками. «Если бы так, на самом деле я не знаю, что произойдет через 5 страниц. Вот вам пример. Мне и в голову не приходило, что Никодимчик поссорится с Дельфиной». «То есть ты хочешь сказать, что придумал эту ссору?» — спросил Лерок. «Однако мне мои ребята говорили, что она и в самом деле имела место. Что тут первично и что вторично?» Пришлось опять вздохнуть и развести руками. «Если бы я знал, когда роман набирает силу, автор начинает терять грань между выдумкой и реальностью. Он не очень-то понимает, что происходит. То ли реальность движет сюжет, то ли сюжет подхлёстывает реальность. «Погонщик ослов, ты меня пугаешь», — сказала Лунина. Лерок и Бразилевич обменялись недоуменными взглядами. «Что это значит?» — спросил он. «Вы не можете уточнить?» «Речь идет об одном неожиданном персонаже», — уточнил я. «Мне все время казалось, что я тут пребываю в полном одиночестве, и вдруг выясняется, что в моем саду прописался осел по имени Дуран Морозо. В таком случае я могу предположить, что это именно вы подбросили в таблицу М некого высоколобого бутылконоса. Ну, сознайтесь», — с мнимой серьезностью потребовал Вадим. «Всегда гордился бы таким перлом, если бы иногда не думал, что это Ашка подбросила», — ответил я и посмотрел ВБ прямо в глаза. У того неожиданными огоньками тут вспыхнули уши. «Однако, Бас, ведь и Ашка сама в значительной степени придумана вами, не так ли? Кстати, куда она пропала, вы не можете сказать?» «Нет, не могу. У меня самого, кажется, слегка покраснели уши. Вот Таня вам может сказать, как своенравны персонажи. У прелестницы только одно ухо, правое, было открыто для созерцания, левое скрыто под волной волос. Ради вязчего реализма я могу сказать, что о последнем ничего не знаю, а вот первое на несколько секунд пропылало, как огромный рубин. Таким образом, можно сказать, что из 4 участников беседы 3 в течение нескольких секунд сидели с пристыженными ушами, и только один сохранял невозмутимость дозорной башни». «Базилию Петропавловичу всегда нравилось смущать других, но сам он всегда смущается первым», — с ядовитой любезностью заметила Татьяна. Вадим Бразилевич продолжил свой анализ возникшей ситуации. «Меня всегда удивляло, какими прочными нитями связаны с вами первые лица нашей корпорации, Ашка и Ген Стратовы. Сколь часто я слышал во время обсуждения наших редкоземельных проблем, как они... то она, то он, а чаще вместе, вдруг заявляли, к этому надо привлечь база. Даже перед нашей дерзейшей акцией, то есть перед вскрытием краснознаменного долгосрочного изолятора, Ашка не переставала говорить, надо обязательно привлечь база. Иногда казалось, что вы можете путем вымысла так или иначе повернуть события. Должен сказать, что в ту ночь я и сам попал в какое-то неожиданное энергетическое поле. Исход заключенных казался мне какой-то феерией вымысла. У меня и у самого появилась какая-то шаткость походки. Когда мы с Алмазом вошли в кабинет коменданта, тут мне пришлось оборвать своего симпатичного приятеля. «Дальше можете не продолжать», — и добавил Вадим. Танька хлопнула ладошкой по столу и гневно сверкнула. «Дескать, зачем же прерывать?» У Лерока полезли все выше и выше его брови, похожие на хорошо подсушенных стрекоз. Бразилевич резко сманеврировал и перешел на другой аспект темы.